уцелела, но забрызгала комнату и всех нас мыльной водой. Чарли, похоже, даже не заметил. «Белла!» — ошеломленно произнес он. Я нагнулась над тарелкой и ответила, не поднимая глаз. «Ну да, подарили». Чарли шумно сглотнул, потом прищурился и перевел взгляд на Эдварда. «Нет, не говорила». «Хм!» — пробормотал Эдвард. «А почему ты спрашиваешь?» Эдвард пожал плечами. «Срок действия скоро истечет. Если Белла не воспользуется подарком, то, боюсь, Эсми может обидеться. Конечно, сказать она ничего не скажет». Я в недоумении уставилась на Эдварда. Чарли задумался. «Белла, пожалуй, тебе стоит съездить к маме. Она обрадуется. И странно, что ты мне и словом не обмолвилась». «Забыла». Он нахмурился. «Забыла, что тебе подарили билеты?» «Ну...» Неопределенно пробормотала я и повернулась к раковине. «Эдвард, ты сказал билеты», — не отставал Чарли. «Сколько билетов подарили Белле твои родители?» «Один для нее и один для меня». В этот раз тарелка, выскользнув из моих рук, упала в раковину почти бесшумно. Я отчетливо слышала, как отец резко выдохнул. От раздражения и стыда кровь бросилась мне в лицо. И зачем только Эдвард затеял этот разговор? Я хмуро смотрела на мыльные пузырьки в раковине и тряслась от страха. «Об этом речи быть не может!» — внезапно завопил рассвирепевший Чарли. «Почему?» — с невинным удивлением в голосе поинтересовался Эдвард. «Ведь вы только что сказали, что Белле стоило бы съездить к маме». Чарли пропустил его слова мимо ушей. «Никуда ты с ним не поедешь!» — закричал он. Я резко обернулась и увидела выставленный в гневе палец. В ответ на такой тон во мне непроизвольно вспыхнула ярость. «Папа, я не ребенок, и, надеюсь, ты помнишь, что разрешил мне выходить из дома». «А с этого момента запрещаю». «За что?» «Потому что я так сказал». «Чарли, ты не забыл, что по закону я считаю совершеннолетней?» «Это мой дом, и ты будешь следовать моим законам». Я посмотрела на него ледяным взглядом. «Ну, если так, мне прямо сейчас выкатываться, или ты дашь пару дней, чтобы собрать чемодан?» Чарли побагровел. И как я только могла пригрозить ему отъездом? Я глубоко вдохнула и постаралась говорить более спокойным тоном. «Папа, когда я что-то натворю, то на наказание не жалуюсь, однако с твоими предрассудками мириться не намерена». Он заикался и брызгал слюной, но так и не сказал ничего вразумительного. «Ты прекрасно знаешь, что у меня есть полное право съездить к маме на выходные. Признайся честно, если бы я поехала с Элис и Анжелой, ты бы не подумал возражать, верно?» «Так это ж девчонки!» — проворчал он и кивнул. «А против Джейка ты стал бы возражать?» «Я выбрала Джейка лишь потому, что знала, как относится к нему Чарли, и тут же пожалела, что произнесла это имя». Эдвард сжал челюсти так, что зубы клацнули. Чарли попытался взять себя в руки. «Стал бы», — неубедительно произнес он. «Мне бы это не понравилось». «Па, врать ты совсем не умеешь». «Белла, я ведь не в Лас-Вегас уезжаю, чтобы стать там стриптизеркой. Я еду к маме. У нее тоже есть родительские права». Он обжег меня взглядом. «Или ты имеешь в виду, что мама не в состоянии обо мне позаботиться?» Чарли вздрогнул от моей скрытой угрозы. «Представь себе, что будет, если я ей так и скажу». «Не вздумай ничего говорить», — предупредил он. «Белла, мне это категорически не нравится». «Тебе вовсе не из-за чего волноваться». Он закатил глаза,